21 глава. Очень хотелось, чтобы рядом прямо сейчас был Доран. Спросить бы у него обо всем, вывалить на него кучу вопросов. Например, что происходит с ее телом, если оно буквально горит, будто перевитое горячей проволокой, втиснутой в кожу. Или это последствия рукопожатия с Каа? Ну и еще тысячи вопросов. Пока поднимались по лестнице, из всего телохранительского корпуса ближе всех к ней шел Хебер. Так что Сашка решил осторожно спросить. «Хебер, ты видел, кто ударил леди Айрин?» «Мастер Элил», – тут же ответил телохранитель. Он сначала растерялся, а когда орки сбили с ног мастера Дорана, вскочил и ударил леди. Он помолчал, едва сдерживая усмешку, а потом объявил. «Мы были весьма впечатлены этим». «Неожиданно», – пробормотала Сашка, так как телохранитель явно ожидал от нее оценки происшествия. «Вот как». «Значит, синяк девице-эльфу поставил не Доран, как она боялась. Уже счастье. И одна загадка. Почему Элил не помог девице-эльфу спрятать под иллюзией поставленный синяк, теперь была разгадана. Он не хотел этого делать и не сделал. Странное положение для красавчика-эльфа». Он вроде бы и зависим от этой буйной девицы, но порой своеволен. Ишь, ударил ее. Но зато Сашка выдохнула, больше не беспокойся о судьбе Дорана. Не он стукнул эту девицу, с ним самим ничего не будет. Еще одна лестница. Долго думала, как теперь относиться к оркам. Избили же травника. Может, самой их на тренировке побить. Мстя такая. Но вторая лестница привела в чувство, как не горело внутри желание отомстить за Дорана. Они били по должности. Им-то деваться некуда. Волей-неволей вступили за подопечную, да еще за эльфа. А еще Сашка простила им избиение Дорана, как ни странно, за то, что оба орка стремились на тренировку. Уже из профессионализма. Еще один пролет, и теперь в полголоса спросил Хебер. «Алекс, ты изображала мальчишку, нигде не могла найти работу?» Вот что значили подбадривающие слова «Веркрыса». На перемене, после того, как закончилась буча, в результате которой выяснилось, что телохранитель леди Кейтри – девушка, остальные телохранители, конечно же, удивленные, переговорили между собой и пришли к естественному для них выводу. «Я здесь чужая», – не отрицая, напомнила Сашка. «А в чужом городе найти сразу работу трудно. Мне повезло, что я оказалась рядом с леди Кейтри в нужный момент». Поэтому мы с ней и решили. Лучше будет, если никто не узнает, что я не мужчина. Шедший с другой стороны, Веркрыс что-то прорычал. Он спрашивает, куда тебя носил мастер Руэйдри, перевел Хебер. Не к ректору ли университета, судя по твоим рукам? К нему. Она прошла несколько шагов, прежде чем догадалась спросить сама. Хебер, ты сказал, не к ректору ли? Но я-то не понимаю. Ректор мне пожал руку, после чего мне стало плохо. А когда пришла в себя... «Раны зажили», – закончил тот и улыбнулся. «Да, ты везучая, что тебя исцелил сам ректор. Мастер Тайрнан из рода драконов. Его магическая сила такова, что пожать ему руку – получить мощную порцию исцеляющей драконьей силы. Не все даже выживают». «Да уж», – проворчала Сашка, вспоминая, как грохнулся в обморок, едва пальцы ректора сжали ее ладонь. «Но ты недолго пробыла в отключке», – снова с осторожностью начал Хебер. «Даже мы, телохранители, знаем, что так бывает только с существами, которые имеют склонность к магии». «Мастер Дорн сказал, – тоже осторожно ответила она, – что такая склонность у меня имеется. Правда, пока неизвестно, насколько она хороша. Я пару раз видела кое-что магическое, но не скажу, что силы у меня, ну, достаточные». «Не отказывайся, если тебе предложат учебу в университете», – категорически сказал Хебер. «Таким, как мы, редко выпадает удача получить магическое образование. А тебе, если ты уже получила расположение ректора, тем более надо учиться здесь, дешевле будет, и сможешь заплатить за учебу другой работой. Алекс, а ты расскажешь, что случилось с тобой? Почему у тебя были перевязаны руки? Почему удар леди Айрин был для тебя столь болезненным?» Так, вместо того, чтобы начать тренировку на крыше, Сашке пришлось рассказывать, почему удар девицы-эльфа стал для нее неожиданно убийственным. Добравшись до крыши, они все сели под одним из портиков, там, где дождь не доставал. Сашка наотрез отказалась садиться в центр, а устроилась в кружке собравшихся, среди которых обнаружила пару новых лиц. Сообразила, что эти телохранители не из их группы, а с курса. Небось, заинтересовались и пошли за теми, кто так уверенно поднимался на крышу, следом за внешне невзрачным телохранителем девчонкой. своей истории она опустила королевскую супальницу. Сказала, что не поняла, где оказалась. Опустила и то, кем оказался Доран, зная, что к магии здесь привычные. Слукавила, сказала, что они с травником задели некий артефакт в возможном склепе. И появившийся призрак помог им сбежать от свергов. «А почему они тебя били по пальцам?» – задумчиво спросил Хебер, и у остальных глаза заблестели любопытством. «Я умею неплохо рисовать», – неохотно ответила Сашка. «Помните мое первое столкновение с свергами? Я потом зарисовала и их, и шаманов». «И что?» – не понял Хебер. «Студенты, мастер Доран и леди Кейтрия объяснили мне, что шаманы постоянно прослушивают пространство города, когда проводят свои магические ритуалы. Думаю, меня поймали, чтобы наказать за рисунки. И наказали. Так что мой случай – это предупреждение и вам всем нигде не ходить поодиночке». Объяснение, насколько уловила Сашка, поняли все. Молчание, пока переваривали сказанное Сашкой, длилось недолго. «Пора за тренировку», – первой встала она из круга. «Время-то идет. В прошлый раз мы договаривались, что сегодня я покажу несколько приемов, а вы сами скажете, какой вам нужно выучить. Кто будет моим партнером сегодня?» Когда телохранители с виноватыми усмешками переглянулись, Сашка заметила, что орк, телохранитель девицы-эльфа, удивленно взглянул на всех, мол, чего это вы забоялись этой хилой девчонки? Но оказался умным и промолчал. Решился выждать, наверное, посмотреть, как она будет показывать приемы. Пока все ждали смельчака, Сашка отошла в сторону и попробовала стукнуть кулаком в один из столбов. Сначала осторожно, затаив дыхание, потом смелей. После третьего раза чуть не разревелась от счастья. Руки действовали. Правда, нюанс все же был. Такое впечатление, что кулаки онемели, и чувствительность возвращается слишком медленно. Если Каа и впрямь поделился силой, наверное, эта сила продолжает работать, восстанавливая раны и порезы. Не забыть бы спросить об этом у Дорана. «Придется мне с тобой в паре», – вздохнул Хебер. «Не боись», – спокойно сказала Сашка. «Я только покажу на тебе, а бить не буду. Мне просто нужно, чтобы они увидели, в ответ на какие угрозы я буду применять приемы. Итак, сделай вид, что пытаешься ударить меня в живот». 3 дня без личных тренировок. Сашка чувствовала себя неуклюжей и еще радовалась, что остальные этого не замечают. Особенно отсутствие тренировок чувствовалось, когда приходилось поднимать ногу на уровень плеча Хебера. От растяжки постепенно оставались печальные воспоминания. Так что, когда Сашка отдельно показала приемы, которые телохранители решили взять на вооружение, она сама отошла в сторону и принялась за упражнение именно на растяжке. И на первом же упражнении радостно ахнула про себя. Нога, которая еще со времен пребывания в своем мире побаливала в голени, сейчас не откликалась. Она испробовала все приемы, при которых та болела, и убедилась, что полностью выздоровела. Ну и ректор. Красота! «Алекс!» – кивнул ей Хебер и замялся. «Тут один парень из другой группы, но он хочет... Но он думает, что ты...» «Ясно!» – после небольшой паузы успокоил его Сашка и в команде своего мира, привычная к проверкам на вшивость от новичков. «Не скажу, что непобедимо, но будет любопытно помериться с силенками, где он. И очень надеюсь, что это не орк Айрен». Парень из другой группы оказался невысоким белобрысым крепышом. Он, улыбаясь, встал перед Сашкой, и она снова с тоской вспомнила, что уже 3 дня не тренировалась. Ладно, хоть сейчас размялась, да и настороже. Сначала она хотела отказаться от боя. В той самой паузе после согласия. Слишком хорошо понимала собственное эмоциональное состояние. Доведись ставить привычный блок, она может растеряться, вспомнив удар Айрен чуть не 2 часа назад. Но Хабер смотрел на нее глазами. «Подтверди мое восхищение тобой. Не выстави меня обманщиком перед чужой группой». И свои поглядывали на нее с почтительным, заранее предвкушаемым восторгом, который прочитать несложно. «Дай нам посмотреть красивый бой». В общем, взяли на слабо. Кружили они, изучая каждый своего противника друг против друга, до тех пор, пока парню не надоело. Резко шагнув к Сашке, он стремительно ударил кулаком, метя в лицо. А та с перепугу вспомнила таки блок руками и боль, который он закончился. Подставила под удар локоть и тут же врезала ребром ладони ему под подбородок. Успел отпрянуть, и Сашка с большим облегчением, резко встав боком, ударила его ногой в плечо, посылая между 2 колоннами портика, где его подхватили зрители, не дав упасть головой на каменный пол. А Сашка, вспотевшая от пережитого страха, таким явным было впечатление, что снова ударит по искалеченным рукам, встал на место, машинально вытирая капли пота со скул и под носом. «Что случилось?» – подбежал Хабер. Она показала ему руки и слабо усмехнулась. «Я еще не привыкла, что они здоровые». Его глаза вспыхнули тревогой, но сказать он ничего не успел. Белобрысый поднялся, не без помощи коллег, и нетерпеливо чуть ли не помчался к ней. Хабер отошел к своим и тут же быстро и негромко что-то сказал Веркрысу. Наверное, слова Сашки. Группа, слышавшая его, тут же подтянулась к Хаберу и принялась тихонько его в чем-то убеждать. Сашка примерно представляла, в чем. Поздно. Белобрысый решил взять силой. Он кинулся на Сашку, раскрытый. Она даже мысленно успела пожать плечами. Сам напросился. Ногой она даже не била. Просто просекла ритмику его бега. И в тот момент, когда он готовился сделать еще пару шагов и ударить ее, она отодвинулась в сторону и по инерции его бега схватила за руку. За спину и толчком, коленом взад, послала его дальше. Правда, прилететь он пролетел недолго. Споткнулся и шлепнулся мордой в пол. Даже орки заржали. А когда на крыше воцарилась тишина, а обозленный белобрысый, вытирая кровь с разбитого носа, сел, собираясь встать, полным решимости снова напасть на девчонку, все резко обернулись к двери с крыши на довольно отчетливый стук. Доран снова спокойно открыл дверь и снова грохнул ею, обращая внимание на себя. Затем деловито подошел к белобрысому и пальцами взялся за его подбородок. «Заживет быстро, но мазью, снимающую опухлость кожи, лучше воспользоваться прямо сейчас». Затем взглянул на притихших телохранителей. Практикум, вообще-то, закончился. Студенты ждут своих телохранителей. С воплями и причитаниями сполошенная толпа, забывшая о времени, бросилась к двери. Поскольку Доран отошел от двери, Сашка торопиться с выходом не стала. Принялась за щадящий вариант разминки. А то когда еще? Да и дыхание успокоить бы. Когда топот и тревожный говор замолкли, дверь будто сама по себе захлопнулась, но не с тем треском, с которым Доран привлекал к себе внимание. И травник не спеша пошел к Сашке. Он не успел пройти и 5-6 шагов, как она бросила разминку. А Дорана веяло чем-то странным, очень сильной и пока трудно понимаемой эмоцией. И чем ближе он подходил, тем больше она осознавала, что эта его эмоция очень сложная, потому что в ней переплетено столько других помельче, не опасных. Это Сашка сообразила в первую очередь, но... «Зачем я отпустил тебя с ними?» – задумчиво спросил Доран, стоя перед ней и разглядывая ее так, словно уже на ее лице, собирался найти ответ на свой вопрос. Сашка хотела насмешливо ответить, а попробовал бы не пустить, кому попало. Но травник выглядел необычно отрешенным. Он будто что-то забыл, а теперь пытался вспомнить, что именно. И не отрывал взгляда от Сашки, всматриваясь в ее глаза так, словно надеялся найти потерянное именно в ее глазах. И его отстраненность мягко обволакивала Сашку, грея ее. И поэтому она промолчала, даже когда он осторожно, словно боясь своим дыханием спугнуть, опустил ладонь на ее плечо и склонился к ней сам. Более того, его короткое, теплое дыхание на ее щеке, и Сашка потянулась к нему, шагнула ближе, чтобы не было этого странного расстояния, шага между ними. И сама, чего-то опасаясь, неуверенно подняла руки обнять его. Ее движение дало разрешение, и Доран нежно прикоснулся к ее губам и замер. Сглотнул, будто не решаясь все же. Она медленно запрокинула голову, выжидательно глядя в его сияющие глаза. Смутно стороной прошла мысль, а вдруг кто-нибудь заглянет. И растаяла, сметающих все мысли впечатлениях, когда Доран голодно прильнул к ее рту, со стоном впиваясь в него жадными губами, сминая инстинктивно ищущие его губы Сашки. Под его напором она невольно отступала, но вскоре отступать оказалось некуда. Он притиснул ее к колонне портика, но ему было неудобно всласть целовать ее. Это она так придумала. Она, которой тоже было неудобно, а насытиться его губами, его сводящими с ума губами, ей тоже хотелось. И тогда она, руководимая теми же инстинктами, вцепила руки за его шею и подпрыгнула. Не отрываясь от нее, Чувствуя ее явно так же, как чувствовала она, Доран подхватил ее в этом толчке от крыши и помог сесть на себя, такого жесткого и одновременно удобного для сидения. Теперь они были наравне, и он дорвался до нее, не только целуя, но и нежно оглаживая дрожащими ладонями ее лицо, ероша ее короткие волосы, с наслаждением пропуская их сквозь пальцы и сводя с ума этой чувственной лаской Сашку. Она только плакала от мучительного наслаждения и лихорадочно прижимала его голову к себе, к своим губам, будто боялась отпрянь на ненужные мгновения, ненужные передышки в этом безумии. Отпусти его мягкий и теплый затылок, убери ладони, и он немедленно уйдет. А он сцеловывал ее слезы с кожи, и от каждого поцелуя она вздрагивала, словно он дотрагивался до обнаженных нервов, и снова льнула к нему, впервые ощущая себя слабой, той слабой, но желанной женщиной, в которую никогда не верила, но которую так сладостно прочувствовала в себе. Опустошенные долгим сумасшедшим поцелуем, они молча сидели на пустой же крыше, по которой бродил солнечный свет, иногда скрываемый облачными тенями, пробегающими среди колонн портиков. Доран, опираясь спиной на подножие столба, сидел в лотосе, а на его ногах полулежала Сашка, прислонившись головой к его плечу, как в кресле. Они молчали с того мгновения, как медленно опустили руки и снова взглянули друг другу в глаза. Неизвестно, как Доран, но Сашка до сих пор нервно сжималась, стоило чуть шевельнуться его пальцем, который он переплел замком на ее животе, и которые она держала так крепко, невнятно для себя опасаясь, как бы он не убрал их. Она вообще ощущала себя оголенным нервом, откликаясь даже на самые мелкие движения травника, которых он сам, возможно, и не замечал, на его частое дыхание над ее ухом, на мягкое шевеление от ветра его вихра по ее лицу, отчего кожа пылала огнем, а внутри Сашку сводило чуть не судорогой. И было блаженно. Именно так, когда по-другому уже не хочется и не надо. Именно в этой позе застала их Кейтрия. Ее попытки войти привлекли их истомное, ленивое внимание. В дверь стучали, пытались ее раскачивать, благ маленькая. А когда девушка-эльф появилась на пороге крыши, Сашка еще вяло удивилась, что это она так долго войти не могла, пока воспоминание не подбросило картинку, как Доран идет к ней, к Сашке, а дверь захлопывается за его спиной. Это он магически закрыл, чтобы никто не помешал. Так что чудо, что Кейтри сумела открыть. «Я искала вас по всему университету», – несмело объяснила Кейтри, подходя к ним и улыбаясь, рассматривая их. «Где вас найти, подсказал мастер Тайрнан. Он вас ждет». Сначала они похлопали на нее глазами, не понимая, потому что понимать не хотелось. Не до этого. Потом до них начало доходить сказанное, и Сашка первой пришла в себя и завозилась, стараясь подняться с коленей Дорана. Даже испуганная, они старому Ка нужны до такой степени, что он легко вычислил их местонахождение. А потом так вообще ахнула про себя. Вот черт. А если Ка знает еще, чем они тут? Кажется, до травника тоже дошла эта нехитрая мысль. Пока Кейтри, подав руку Сашке, поднимал ее на ноги, он вскочил сам и быстро стряхнул с себя и с нее мелкий мусор. «Идите вперед», – растерянно сказала Сашка, не совсем понимая, как вести себя с обоими, пока еще подчиненная им на людях внешними законами. Доран удивленно взглянул на нее, будто не понимая. «Слушайте вы», – зашептала Кейтри, словно боясь, что ее услышит кто-то, не слишком расположенный к ним троим. «Так нельзя, вы понимаете? Доран, приди в себя». «А что?» – прямо спросил Доран. «Все хорошо, и мы идем к мастеру Тайрнану». Девушка-эльф вздохнула и, посмотрев на Сашку, которая только и могла хлопать глазами, растерянная, крепко взяла травника под руку и потащила его к выходу, то и дело обеспокоенно оглядываясь на подругу. До Сашки дошло, и она поплелась за студентами. Уже на втором этаже, перед дверью в коридор, она очнулась от странного ступора и начала мыслить разумно. «Ничего себе!» Нас с Дораном закрутило. Никогда не думала, что так можно. Бедная Кейтрия, наверное, переволновалась за нас. А случись такому повториться, она невольно улыбнулась. Ну, Доран-то понятно, а я бы повторила. Они зашагали по коридору к кабинету ректора, и у коридорной развилки обнаружили, что здесь много не только обычных студентов, каких ожидаешь увидеть в коридоре во время перемены, но и знакомцев. Например, неподалеку от кабинета ректора леди Айрин в чем-то горячо убеждала Эйлила под бдительной охраной двух орков. А в самом центре коридорной развилки стоял Киартха, привычно и безумно бледный и длинноволосый, тоже под охраной своего телохранителя. Этакий монашек-аскет, отрешенно размышляющий о вечном. В следующий миг Сашка на нервах чуть не расхохоталась. Орк Киартхи увидел, кто приближается к кабинету ректора, аккуратно взял под локти своего подопечного и, слегка приподняв над полом, развернул его лицом к Дорану. Странное деяние чужого телохранителя заставило леди Айрин смолкнуть, а Киартха очнулся. Сонное лицо наполнилось яростным вдохновением, и эльф-прорицатель бросился к Сашке. «Алекс! Алекс!» – страстно возвал он, обращая на себя внимание уже не только заинтригованный его поведением леди Айрин, но и всех присутствующих. «Алекс, нам надо поговорить!» От его томного вопля пришел в себя и Эйлил. Его глаза сощурились, после чего, не оглядываясь на остолбеневшую из-за его поведения девицу эльфа, он твердым шагом пошел к Кейтри. Киартха тем временем схватил Алекс за руки и, прижимая их к своей груди, пылко сказал, вперившись в ее глаза: «Алекс, мне нужна твоя помощь». В следующий миг у Сашки началась истерика, неудержимое хихиканье. Дверь ректорского кабинета резко распахнулась. Оттуда вылетела ручища, которая вцепилась в воротник киартховой хламиды и уволокла пискнувшего от неожиданности эльфа-прорицателя вовнутрь. Орк-телохранитель Киартхи вошел туда же, как ни в чем не бывало, как будто и ожидал от хозяина кабинета столь радикального решения. Дверь осталась открытой, и следующими туда вошли, чуть не маршируя, Эйлил с Кэтри под руку. Доран, заледенев от напряжения, пропустил вперед Сашку. Оглянувшись, Сашка приметила открытый рот леди Айрин. Дверь закрыл Гарпхан, на правах телохранителя красавчика-эльфа, тоже беспрепятственно попавший в священное место. Если ректор, сидящий за столом, поначалу был доволен, удовлетворивший свой аппетит парочкой сожранных на обед бандерлогов, то на Эйлила и его телохранителя он уставился в некотором недоумении. «Мастер Эйлил, поясните свое присутствие здесь», – предложил ректор. Сашка, прятавшая насмешку, подняла брови. «Красавчик скажет, сбежал от леди Айрин». Но Эйлил заявил коротко и ясно: «Здесь леди Кейтрия, значит, я тоже должен быть здесь». Проявляя снисходительную любознательность, Ка благодушно спросил: «А вы, леди Кейтрия, здесь зачем?» Посмотрев на красавчика-эльфа, не отпускающего ее руки, Кейтри пожал плечами и наивно сказала: «Я думала привести сюда Алекс, которую вы искали, а потом удалиться. Но мастер Эйлил...» Она очаровательно улыбнулась хмурому красавчику и закончила довольно неожиданно: «Кажется, решил использовать мое присутствие, дабы избежать встречи с нежелательными ему господами». Сашка думала, что Эйлил рассердится, но тот лишь улыбнулся девушке-эльфу и попросил хозяина кабинета: «Можно мы посидим у вас немного, а потом покинем ваш кабинет?» Выражение лица старого Каа, если бы на его месте был Иваныч, тренер, Сашка бы решила, что это выражение полностью соответствует фразе: «Не, ну не оборзели ли в конец эти типчики, а?» «Мастер Киартха», – обратился тем не менее как к прорицателю, – «зачем вам Алекс?» Киартха вздохнул и разочарованно ответил: «Я лучше потом к ней обращусь, мастер Тернан, а пока откланяюсь». Он и в самом деле поклонился на все четыре стороны, после чего вылетел за дверь, сопровождаемый невозмутимым орком-телохранителем, имя которого Сашка забыла. Глядя им вслед, она вздохнула. Догадаться нетрудно, что задумал Киартха. Судя по всему, он сообразил, как использовать Сашкино умение рисовать. Неизвестно, что именно ему понадобилось. Наверное, оформить зачетные работы иллюстрациями проанализированных для зачета снов. Но, судя по всему, прорицатель не отстанет, пока не переговорит с нею. «А зачем вам я?» – скромно спросила она. Суматоха, когда каждый пытался как-то использовать ее, хоть порой и косвенно, как Эйлил, начала здорово утомлять. Помогало лишь одно – знание, что за спиной спокойно стоит Доран. «Я вызвал тебя, Алекс, чтобы предупредить. Завтра ты оставляешь свою леди Кейтрию на первый час первой пары и идешь сюда, где с тобой будет проведено собеседование по выявлению твоих магических талантов». «Спасибо», – пробормотала Сашка, удивленная, как быстро Каа подготовился к тому, чтобы зачислить в стены своего заведения, как он привык выражаться, еще одного студента, в котором заинтересован. И вдруг быстро встряхнулась, чтобы прийти в себя, потому что сообразила, что внезапно выдался тот случай, о котором долго мечтаешь. «Мастер Тернан, а ваш кабинет магически защищен от прослушивания, ну, например, черными шаманами и их приснами?» «Защищен», – чуть не промурлыкал Каа. «Что ты желаешь сообщить мне тайного, Алекс?» «Мы хотим вам сообщить», – оглядев всех заговорщиков, волей случая оказавшегося в кабинете ректора, уточнила Сашка и, прихватив стул, стоявший у стены, потащила его к столу Каа, а за ней остальные. Только Гарбхан, невозмутимый, остался стоять у двери. «Мы придумали, как выгнать из города цвергов», – сказал Эйлил, на которого взглянула Сашка. Он сидел на стуле очень неудобно, будто собираясь вот-вот встать и бежать. «Проблема в том, что если будет о том знать правительство, о том же узнают и шаманы. Вы же знаете, что, несмотря на магическую защиту, даже самые разумные существа бывают не всегда...» Эйлил запнулся и виновато посмотрел на Каа. «Не всегда молчаливы». «И что вы придумали?» Ему рассказали о граффити, о рисунках на стенах доисторических пещер и об отношении к ним неразвитых дикарей. Ему рассказали о задуманном трафарете. Ректор помолчал, явно обдумывая идею. «Слишком долго», – наконец заговорил он. «Создание трафаретов», – объяснил он в ответ на вопросительные взгляды. «Что вы?» – удивилась Сашка. «Наоборот, это самая легкая часть дела. То есть...» Трафареты можно делать в геометрической прогрессии. Я рисую один, вырезаю нужное и сразу же рисую его на следующем листе. Пока я рисую третий, кто-то второй берет второй лист и вырезает трафарет. И тут же копирует его, затем отдавая следующему, как и я, свой третий. А на деле уже четвертый. Рисовать-то надо будет только первый, остальные ребенок сделает. «Значит, вы хотите обратиться в магический департамент с этим предложением, но боитесь, что черные шаманы узнают о нем?» «Да. А почему бы не обратиться лишь к одному чиновнику, умеющему держать язык за зубами? Для того, чтобы нарисовать граффити на домах, особенно частных, нужно разрешение правительства», – вмешался Доран. «А чтобы его получить, как минимум несколько чиновников должны быть в курсе дела. А это уже информационная опасность». «Но чего вы хотите от меня?» – доброжелательно поинтересовался Каа. «Совета», – мрачно сказал Эйлил. «Как поступить? Говорит ли в департаменте о нашей идее? Или ей не будет хода? Как думаете вы, мастер Тернан?» «Не попробовав блюда, не узнаешь его вкуса», – задумчиво сказал Каа. «К сожалению, только и могу, что предложить вам довериться кому-нибудь в департаменте. И заверяю вас, что ни одно слово, только что произнесенное в этом кабинете, не услышит никто, кроме присутствующих здесь». «Спасибо», – сказал Доран и взял Сашку за руку, чтобы вывести ее из кабинета. «Пойдем, нам надо будет подготовиться к завтрашнему собеседованию». Сначала Сашка пришла в ужас. Тащить ее за руку на виду у всех студентов, даже Кейтри испугалась. Но потом вдруг выдохнула, сложив трубочкой губы. Не сразу, но до Сашки дошло. Теперь она, Сашка, на особом положении. Уже не просто телохранитель, абитуриентка, елки-палки. Но, тем не менее, травника она остановила за закрытой дверью к ректору. «Доран», – воззвала она к нему, – «подожди ты меня тащить. Я пока еще телохранитель и буду исполнять свои обязанности». «Но ты...» «Доран, мы есть хотим», – рявкнула Сашка. «Прошли три пары, да еще полчаса, если не час, после учебного дня. Или идем домой в гостиницу? Или в трактир?» Студентов в коридоре оказалось маловато. Кто ушел в библиотеку, кто домой, но на рявканье телохранителя обернулись все. Сашка немедленно понурилась и поплелась за Кейтри, которая придушенно хихикала из-за созданной ситуации. И так получилось, что насупленный Доран брел за парочкой Эйлил Кейтри, в то время как их всех охраняли Гарбхан и Сашка. В общем, не повезло одному травнику. Парочка впереди весело вспоминала последний практикум. Телохранители позади обсуждали тренировку на крыше. А Доран, потерянный, не знал, к кому примкнуть. Сашка его не жалела, зная, что ждет их в гостинице.